Глава 13. Поверхность земли, на которой они стояли, представляла собой застывшую когда-то лаву со множеством отверстий. Под некоторыми из них земля либо просыпалась, либо была убрана людьми, в результате чего образовалось убежище, расположенное ниже уровня земли. Здесь и жило в относительной безопасности племя Йетмур. Она уговорила Грена и Полли спуститься вниз, где они и уселись на лежанке. Им сразу же принесли поесть. Пойли и Грен попробовали джампвилла, приготовленного по неизвестному им рецепту. Джампвилл, вкусный и ароматный, был одним из основных блюд рациона пастухов. Йетмур рассказала им, что они употребляют и другую пищу, блюдо с которой и стояло сейчас перед Пойли и Греном. «Это рыба», — сказала Йетмур, заметив, что блюдо им понравилось. «Она водится в длинной воде, которая вытекает из черного рта». Услышав это, Морел заинтересовался и заставил Грена спросить: «А как вы ловите рыбу, если она живет в воде?» «Мы не ловим рыбу. Мы не ходим к длинной воде, потому что там живет другое племя. Они называют себя рыбаками. Иногда мы встречаем их, и поскольку живем с ними в мире, меняем джампвиллов на рыбу». Жизнь пастухов казалась безоблачной. Но чтобы окончательно убедиться в этом, Пойли все же спросила у Хатвир: «Неужели у вас нет врагов?» Хатвир улыбнулась: «Здесь очень мало врагов. Наш самый большой враг, Черный Рот, проглатывает их. Мы живем около Черного Рта, так как полагаем, что иметь одного большого врага лучше, чем много маленьких». И вновь Морел принялся совещаться с Греном, который научился, в отличие от Пойли, разговаривать с ним про себя. «Мы должны посмотреть на рот, о котором они все так много говорят», — дребезжал он. «И чем быстрее, тем лучше. И уж коль скоро ты опустился до того, что делишь с ними трапезу, как простой человек, ты должен произнести зажигательную речь. Идти должны двое. Давай найдем этот рот и продемонстрируем всем, как мало мы его боимся, поговорив с ним». «Нет, Морел, ты умный, но ты не понимаешь. Если эти добрые пастухи боятся Черного Рта, то я тоже его боюсь». «Если ты так думаешь, то нам конец». «Мы с Пойли устали. Ты не знаешь, что такое усталость. Дай нам поспать, ведь ты обещал нам отдых». «Вы только и делаете, что спите. Сначала мы должны показать им всем, какие мы сильные». «Как мы это сделаем, если мы валимся с ног от усталости?» — вступила в разговор Пойли. «Ты что, хочешь, чтобы тебя убили, пока ты будешь спать?» Морел все-таки настоял на своем, и Пойли с Греном потребовали, чтобы племя показало им Черный Рот. Услышав это, пастухи были чрезвычайно удивлены. Но Хатвир оборвала их недоумевающие возгласы. «Все будет так, как вы того хотите, о духи. Подойди ко мне, Айкл», — позвала она. Молодой мужчина с белой рыбьей костью в волосах выпрыгнул вперед. Он вытянул руку ладонью вверх, приветствуя Пойли. «Молодой Айкл — наш лучший певец», — сказала Хатвир. «Он поможет вам избежать неприятностей. Айкл покажет вам Черный Рот, и вы с ним вернетесь назад. Мы будем ждать вас». Они вновь выбрались на поверхность земли к вечному свету. Они стояли на теплой пемзе, привыкая к солнцу. Айкл радостно улыбнулся Пойли и сказал: «Я знаю, что вы устали, но это недалеко». «О, я совсем не устала, спасибо», — улыбкой на улыбку ответила Пойли, потому что у него были большие черные глаза, нежная кожа, и он, как и Йетмур, по-своему был красив. «Что за кость у тебя в волосах? Она похожа на прожилку листа». «Это большая редкость, но, может быть, мне удастся достать такую же и для тебя». «Пошли», — резко сказал Грен Айколу, добавляя про себя, что никогда еще не видел такой идиотской улыбки. А вслух продолжил: «Как может простой певец, если ты действительно певец, противостоять могущественному врагу Черному Рту?» «Когда поет рот, я тоже пою, а я делаю это лучше», — ответил Айкл, ничуть не задетый тоном, каким был задан вопрос. И он повел их через листья и груды камней. Как он и говорил, далеко идти не пришлось. Подъем продолжался, но теперь поверхность земли была покрыта обожженным черным и красным камнем, на котором ничего не росло. Даже Баниан, преодолевший тысячи миль, был вынужден отступить здесь. Деревья сохранили шрамы от недавнего потока лавы, а их длинные корни были выброшены далеко вперед в камни в поисках пропитания. Айкал прошел мимо этих корней к выступу на скале, за которым присел и поманил к себе Пойли и Грена, а затем показал рукой вперед. «Это черный рот!» — прошептал он. Перед ними расстилалось море застывшей и потрескавшейся лавы. Она поднималась вверх, образуя большой неправильной формы конус, который возвышался над окружающей местностью. «Это черный рот!» — повторил шепотом Айкл, увидя страх на лице Пойли. Пальцем он показал на струю дыма, выходящую из конуса и растворяющуюся в небе. «Рот дышит!» — сказал он. Грен перевел взгляд с конуса на лес и обратно и почувствовал, как Морел начал свое погружение в его разум. Он понял это потому, как закружилась у него голова, и от неожиданности он даже провел рукой по лбу. И сразу же у него потемнело в глазах. Морел явно не одобрял подобного жеста. А Морел все глубже погружался в память Грена, словно пьяница, перебирающий пожелтевшие фотографии прошлого. Грен растерялся. Он тоже видел эти картинки, некоторые из них были очень яркими. Но он был не в состоянии разобрать, что на них было изображено. Грен потерял сознание и упал. Полли и Айкл бросились поднимать Грена, но сознание уже возвращалось к нему. А Морел, в свою очередь, нашел то, что искал. Торжествуя, он показал картинку Грену, а когда тот окончательно пришел в себя, объяснил. «Эти пастухи боятся теней, Грен, но нам опасаться нечего. Их могущественный род всего лишь вулкан, да к тому же еще и маленький. Он не причинит нам никакого вреда, тем более, что, как мне кажется, он уже окончательно потух». И он показал Грену и Пойли, что такое вулкан, используя знания, которые ему удалось откопать в их памяти. Увидев все это и успокоившись, они вернулись в подземелье, где их ждали Хатвир, Ятмур и остальные. «Мы видели черный рот, и мы не боимся его», — объявил Грен. «Мы будем спокойно спать, и сны наши будут добрые». «Когда зовет черный рот, все должны идти к нему», — сказала Хатвир. «Может быть, вы и могущественны, но вы смеетесь, потому что видели рот, когда он молчал. Но если он запоет, то мы все посмотрим, как вы будете танцевать, о духи!» Пойли спросила, где живут рыбаки, племя, о котором уже упоминала Ятмур. «С того места, где мы были, не видно деревьев, на которых они живут», — сказал Айкл. «Из живота черного рта вытекает длинная вода. Ее мы тоже не могли видеть, потому что обзору мешали камни. У длинной воды растут деревья. Там и живут эти странные люди, рыбаки, которые боготворят свои деревья». Услышав это, Морел подсказал Пойли следующий вопрос. «Если рыбаки живут так близко от черного рта, как же им удается выжить, когда поет рот?» И Пойли задала его. Пастухи зашептались между собой, пытаясь найти ответ. Наконец, одна из женщин сказала. «У рыбаков есть длинные зеленые хвосты, о дух!» И было ясно, что ответ не удовлетворил ни ее, ни остальных. Грен рассмеялся, а Морел подтолкнул его на новую речь. «О, дети, живущие у черного рта! Вы слишком мало знаете, хотя вам и кажется, что знаете вы много. Неужели вы верите, что у людей могут расти длинные зеленые хвосты? Вы просты и беспомощны, и мы поведем вас. Когда мы выспимся, мы поведем вас к длинной воде, и вы последуете за нами. Там мы создадим великое племя, объединившись сначала с рыбаками, а затем и с другими лесными племенами. Мы больше не будем бояться и прятаться. Другие будут бояться нас». В воображении Морела уже возникла живописная картина. Плантация, которую разобьют для него люди. И там он будет мирно размножаться, оберегаемый и почитаемый людьми. В настоящее время он остро ощущал свою неполноценность. У него не было достаточно массы, чтобы разделиться еще раз с тем, чтобы перебраться на кого-либо из пастухов. Но как только он сможет это сделать, он станет свободно произрастать в мире на ухоженной плантации и будет управлять всем человечеством. Горя желанием, он вновь заставил Грена говорить. «И мы не будем больше жалкими тварями, скрывающимися в зелени. Мы убьем зелень. Мы победим джунгли и уничтожим всех наших врагов. С нами останутся только друзья. Мы будем становиться все сильнее и сильнее, и весь мир будет принадлежать нам, как это было много веков назад». Наступила тишина. Пастухи взволнованно переглядывались. Полли подумала, что сказанное Греном совершенно не имеет смысла. Да и сам Грен, казалось, многого не понимал. И хотя Грен считал Моррелла своим другом, он ненавидел его за то, что тот заставлял его говорить о вещах, недоступных его пониманию. Вдруг, почувствовав усталость, Грен рухнул на лежанку и сразу заснул. Ничуть не заботясь о том, что о них подумают другие, Полли тоже улеглась и заснула. Какое-то время пастухи стояли и смотрели на них, слегка озадаченные. Затем Хатвир хлопнула в ладоши. — Пусть они спят. — Они такие странные, я побуду с ними, — сказала Итмур. — В этом нет необходимости. Мы позаботимся о них, когда они проснутся, — возразила Хатвир, выпроваживая Итмур из подземелья. — Мы еще посмотрим, как поведут себя эти духи, когда запоет дух черного рта, — проговорил Айкл, выбираясь наружу.